Okay, let's take our Bibles. Так, давайте достанем наши Библии. We're going to go on in the book of Nehemiah. И мы будем рассматривать книгу Неемии. Last time I started a series of sermons on the book of Nehemiah. В прошлый раз я начал серию основанную на книжке Неемии. And just to recap. И просто давайте вспомним, о чем это было. Nehemiah is a book about building walls. Неемия — это книга о том, как они строили там стену. And in this time in history, it was a very difficult time for God's people. И вот это время в истории было очень сложным для Божьего народа. Most of them were taken in exile. Большинство из них было забрано изгнано, забрано в Вавилон. And Nehemiah heard the news that Jerusalem is in ruins. The walls are crushed down. The gates are burnt. И Неемия, вот он услышал эти новости о том, что в Иерусалиме, да, стена полностью пала, что врата там были сожжены. And God touched his heart. И Бог, он коснулся его сердца. And he cried before God. И он плакал перед Богом. He prayed. И он молился. And this is where we're going to pick up today. И вот это вот с этого места мы как бы начнем сегодня. He understands that something needs to be done. И он понял, что что-то нужно, надо что-то сделать по этому поводу. And as he was praying, и когда он молился, he was repenting about his own sin and the sins of his people. Он каялся в своих собственных грехах и в грехах его своего народа. So let's go to chapter 2. Поэтому давайте сейчас посмотрим главу вторую. So today we're going to read something out of the personal diary of Nehemiah. И сегодня мы прочтем кое-что из личного дневника Неемии. Okay, let's read it together. Давайте вместе это прочитаем. Okay, I'll read it in English first, and then we can read the Russian. Сначала мы прочитаем на английском, потом на русском. In the month of Nisan, in the 20th year of King Artaxerxes, when wine was brought for him, I took the wine and gave it to the king. I had not been sad in his presence before. So the king asked me, "Why does your face look so sad when you are not ill? This can be nothing but sadness of heart." I was very much afraid, but I said to the king, "May the king live forever. Why should my face not look sad when the city where my fathers are buried lies in ruins and its gates have been destroyed by fire?" The king said to me, "What is it you want?" Then I prayed to the God of heaven, and I answered the king, "If it pleases the king, and if your servant has found favor in his sight, let him send me to the city in Judah where my fathers are buried so that I can rebuild it." Then the king, with the queen sitting beside him, asked me, "How long will your journey take, and when will you get back?" It pleased the king to send me, so I set a time. I also said to him, "If it pleases the king, may I have letters to the governors of Trans-Euphrates, so that they will provide me safe conduct until I arrive in Judah. And may I have a letter to Asaph, keeper of the king's forest, so he will give me timber to make beams for the gates and the citadel by the temple, and for the city wall, and for the residence I will occupy." And because the gracious hand of my God was upon me, the king granted my request. So I went to the governors of Trans-Euphrates and gave them the king's letters. The king also sent army officers and cavalry with me. В месяце Нисане, в 20-й год царя Артаксеркса, перед ним было вино. Я взял вино и подал царю, и, казалось, не был печален пред ним. Но царь сказал мне: «Отчего лицо у тебя печально? Ты не болен? Этого нет, а верно печально сердце. Я сильно испугался». И сказал царю: «Да живет царь вовеки, как не быть печальным лицу моему, когда город... дом гробов отцов моих в запустении, и врата его сожжены огнем». И сказал мне царь: «Чего же ты желаешь?» Я помолился Богу Небесному. и сказал царю: «Если царю благоугодно, и если благоволение раб твой перед лицом твоим, то пошли меня в Иудею, в город, где гробы отцов моих, чтобы я обстроил его». И сказал мне царь и царица, которая сидела подле него: «Сколько времени продлится путь твой, и когда возвратишься?» И благоугодно было царю послать меня после того, как я назначил время. И сказал я царю: «Если царю благоугодно, то дал бы мне письма к заречным областеначальникам, чтобы они давали мне пропуск, доколе я не дойду до Иудеи. И письмо к Асафу, хранителю царских лесов, чтобы он дал мне деревьев для ворота крепости, которая при доме Божьем, и для городской стены, и для дома, в котором бы мне жить. И дал мне царь, так как благодеющая рука Бога моего была надо мною. И пришел я к заречным областеначальникам и отдал им царские письма. Послал же со мной царь воинских начальников со всадниками». Okay, can you believe this happened? Вы можете поверить, что это вообще случилось? He was the king's cupbearer. Виночерпием царя. And he had quite a good relationship with the king. И у него были достаточно хорошие отношения с царем. But it was still very dangerous to be sad in the king's presence. Но даже ему было довольно опасно вот пребывать в присутствии царя, да, и садиться пред ним. We can see that in the book of Esther as well. Мы это также видим в книге Эсфири. That the king could easily kill someone if you came into his presence and you had a sad face. Царь мог довольно просто тебя убить, если бы ты пришел пред ним, да, в его присутствие с грустным лицом. But if we look at the time, the month of Nisan. Но если мы посмотрим на время, да, вот на этот месяц, Nisan. It's almost like the car. Почти что как машина. It was 4 months after Nehemiah heard the news about the wall. Это было 4 месяца спустя после того, как Неемия услышал новости. So for 4 months he has been praying and fasting about the situation. Поэтому 4 месяца он молился и постился об этой ситуации. This was not a small thing. Это была не маленькая какая-то вещь. You know, there are situations when we need to react immediately. Вы знаете, есть такие ситуации, где нам нужно вот прямо сейчас что-то сделать по этому when поводу. You go to the bus stop outside, когда вы идете, на, допустим, на автобусную остановку, the bus comes, а автобус только подъезжает, then you don't need to pray, God, should I get on this bus or not? То есть вам не нужно молиться Богу, да? Нужно ли мне войти в этот автобус или нет? You have to get on. Вы просто должны войти в этот автобус. If it's the right number bus, если это правильный номер автобуса, you get on the bus and you go. То есть вы просто заходите в автобус и вы уезжаете. But if you are planning an overseas trip. Но если, например, вы планируете уехать куда-то там за границу, it takes time. То есть это занимает определенное количество времени. You have to book a ticket. То есть вам нужно забронировать билет. You probably need a visa. Вам наверняка нужна будет виза. If you go somewhere else, maybe you need to know the language or know someone who knows the language. Если вы куда-то уезжаете, вам наверняка нужно будет знать язык или знать кого-то, кто знает язык. If it's a big thing, если это какая-то большая вещь, normally it takes time. Обычно это занимает какое-то количество времени. The mistake that we often make is that ошибку, которую мы часто допускаем, we feel God leads us in doing something, мы чувствуем, что Бог ведет нас куда-то, and we jump on the bus. И мы просто прыгаем в этот автобус. God has told me to do this. Бог мне сказал это сделать. But we need to think. Но нам нужно думать. We need to plan. Нам нужно планировать. When we were reading through this passage, когда мы читали вот через это местописание, did you notice that Nehemiah planned a lot of things? Вы обратили внимание на то, что Неемия, он планировал довольно много вещей? Some of us are very good prayers. Некоторые из нас, мы очень хороши в молитве, да, то есть мы умеем молиться. We pray a lot. Мы молимся много. So what are you going to do next? То есть что вы будете делать после этого? I don't know. Я не знаю. But God will lead me. Но Бог поведет меня. And some of us are very good planners. Но некоторые из нас, мы очень хорошо умеем планировать. We like a lot of notes. Мы любим делать много записей. We know exactly when we wake up. Мы знаем конкретно, когда мы просыпаемся. When we're going to study or work. когда мы будем учиться или работать. When you're going to go to the toilet? No, I'm joking. Когда мы пойдем в туалет, я шучу. So we are very well structured. То есть мы очень вот эти люди, то есть они очень хорошо как бы у них все как-то расписано, расконструировано. But we forget to pray. Но забывают помолиться. And that's when we are not so, then we are not so successful as we could be. И поэтому мы не настолько как бы успешны, как могли бы быть. But God wants us to pray and to plan. Но Бог хочет, чтобы мы молились и планировали. We see both of them in Nehemiah. И вы видите обе эти черты в Неемии. He prayed. Он молился. And then after 4 months, the day came that he knew, okay, this is probably the time I have to talk to the king. И прошло 4 месяца, и наступил вот этот день, когда Неемия подумал, вот это, наверное, этот день, когда пришел день, когда мне стоит поговорить с царем. So he's serving the king. Поэтому он служит царю. He's pouring wine. Он наливает ему вино. And the king says, wait, there's something wrong here. И царь говорит ему, подожди, что-то здесь не так. You're not ill. Ты не болен. But you're sad. What's wrong? Но у тебя какая-то грусть на лице. Что случилось? And Nehemiah says, I was afraid. И Неемия говорит вот в своем дневнике, что я испугался. Sometimes when God calls us to do things, it will make us afraid. Иногда, когда Бог зовет нас что-то делать, мы можем испугаться. Because it's big. Потому что это что-то большое. It's bigger than us. Это больше, чем мы сами. The step that we will take may change the rest of our lives. И вот этот шаг, который мы сделаем, может изменить всю нашу жизнь. There are consequences. Есть последствия. And Nehemiah was afraid. И Неемия, он испугался. And also, maybe this moment he realized, okay, this is the moment I have to talk to the king. И может быть сейчас вот этот настал момент, когда вы думаете, вот все, настал этот момент, когда мне нужно поговорить с царем. I prayed. Я молился. I thought this should happen, and this should happen for me to go and rebuild the wall of Jerusalem. Я молился, и я подумал, что вот это должно случиться, вот это должно случиться, вот это, чтобы я смог поехать и отстроить стену в Иерусалиме. So this is the moment. То есть вот это сейчас момент. And he prays. И он молится. While he's looking at the king. В то время, как смотрит на царя. God help me. Бог, помоги мне. Help me. Помоги мне. If you're not going to be in this situation. Если ты не будешь в этой ситуации. I'm a goner. Я пропал. It's great to be in a situation like that. Это здорово быть в такой ситуации. When you realize if God doesn't come through now, but когда вы понимаете, что если Бог сейчас не появится, I'm going to be in trouble. У меня будут большие проблемы. If you have a big problem, если у вас большая проблема, it's a great opportunity for God to step into your situation. Это большая возможность для Бога вмешаться. We need to pray. Нам нужно молиться. We need to plan. Нам нужно планировать. And take steps of faith. И делать шаги веры. So Nehemiah takes that step. И Неемия, вот он делает эти шаги. He says, King. Он говорит, царь. I'm sad because of what happened in my country. Мне грустно от того, что я вижу, что происходит в моей стране. The walls are ruined. А стены, они все упали. The gates are burned down. А врата все сожжены. But this is what I need. Но вот это то, что мне нужно. I need you to write letters, please. Мне нужно, чтобы вы написали письма. What's very interesting is Nehemiah does he asks for huge things here. Что очень интересно здесь заметить, то что Неемия просит здесь о больших вещах. But he wasn't arrogant in it. Но он не был каким-то горделивым вот в этом плане. How did he start when he talked to the king? Как он начал, когда начал говорить с царем? Long live the king. Forever live the king. То есть он пожелал ему долгих лет жизни. Says, I know you're the king. Он сказал, я знаю, что ты царь. He didn't come to the king and say, listen, you need to bow down because God told me I need to go and build the walls. Он не пришел к нему и не сказал, тебе нужно поклониться мне, потому что Бог сказал мне, чтобы я поехал в Иерусалим и отстроил стены. I know you're the king of Persia. Я знаю, что вы царь Персии. But I've got a mission from God. Но у меня есть миссия от Бога. He said, long live the king. Он сказал, долгих тебе лет. If it pleases the king, и если это благоугодно царю, can you write a letter? Не могли бы вы написать письмо? Can I have some of your wood from the forest? Можно ли мне дерево из там какое-то определенное количество из ваших лесов? In other words, can you pay for some of the work in the city? В других словах, не могли бы вы заплатить за работу, которая будет сделана вот в этом городе, в Иерусалиме? I have to travel a long way. И мне нужно проехать долгий путь. And I have to go through some other territories, and I need letters from you. И я буду путешествовать через разные территории, и мне нужны письма от вас. And will you let me go? И отпустите ли вы меня? I'm a slave. Я раб. I work for you. Я работаю на вас. But will you let me go? Но отпустите ли вы меня? He prayed. Он молился. He planned. Он спланировал все. And look at verse 8. И давайте посмотрим на стих 8. The last part. And because the gracious hand of my God was upon me, the king granted my request. И последнюю часть, вот, да, и дал мне царь, так как благодеющая рука Бога моего была надо мною. He realizes that if God didn't do it, it would have been a lost situation. Он понимал, что если бы Бог не сделал этого, то это была бы безвыходная ситуация. And this phrase, the hand of God was upon me, we see that very often in the Bible. И мы видим здесь, что рука Божья была вот на нем, да, мы видим это в многих местах в Библии. Let's think about Joseph. Давайте подумаем об Иосифе. Genesis 39:21. Исход. Бытие 39:21. 39:21. So this is about Joseph while he was in prison. Это об Иосифе, когда он был в тюрьме. He was in a difficult situation. То есть он был в тяжелой такой ситуации. But God's hand was on him. Но Божья рука была на нем. The Lord was with him. He showed him kindness and granted him favor in the eyes of the prison warden. И Господь был с Иосифом и простер к нему милость и даровал ему благоволение в очах начальника темницы. So when we talk about God's hand being on someone, и когда мы говорим о Божьей руке на ком-то, we talk about God's favor. Мы говорим о Божьем благоволении. We are talking about God's grace being poured out on that person. Мы говорим о Божьей благодати, изливающейся на кого-то. Because God allows him to do things that he cannot do on his own. Потому что Бог позволяет ему делать какие-то вещи, которые он не может сам по себе сделать. This person found favor with God. Этот человек, он нашел благоволение от Бога. And favor with other people. И благоволение также в глазах других людей. It is supernatural. Это сверхъестественно. When God's hand is on you, когда Божья рука на вас, it means we found favor with God. Это означает, что мы нашли благоволение в глазах Бога. And that God will give us favor with other people. И то, что Бог даст это благоволение с другими людьми. So that things can start to happen. И тогда вещи начинают как бы происходить. We know that when God gives us something, it's not just for ourselves, it's for others. И мы знаем, когда Бог дает нам что-то, это не просто для нас самих, а это также для других. Let's look at another person. Давайте посмотрим на другого человека. Who had God's favor in his life. У которого тоже было Божье благоволение в его жизни. 1 Samuel 2:26. А 1 Самуила. Царство, глава 2. And the boy Samuel continued to grow in stature and in favor with the Lord and with men. Отрок же Самуил более и более приходил возраст и благоволение у Господа и у людей. God's hand was on him. Божья рука была на нем. God's grace was on him. Божья благодать была на нем. Can you say that God's favor is on you? Могли бы вы сказать, что Божье благоволение на вас? Can you say that God's grace is on you? Могли бы сказать, что Божья благодать на вас? Can you say that you are blessed by God? И могли бы сказать, что благословлены Богом? Many people have different thoughts of what it means to be blessed by God. У многих людей вот разные какие-то понятия о том, что значит быть благословленным от Бога. I've seen it many times. Я видела это в многих разных ситуациях. People think that sometimes a prayer can bring a blessing into their lives. А люди некоторые думают, что молитва может принести вот это благодать в их жизнь. So when we pray for the children here, когда мы молимся о детях, например, здесь, some parents think that through this prayer something magical will happen in their children's lives. А некоторые родители думают, что через эту молитву что-то чудесное, волшебное случится в жизни их детей. And yes, we believe in prayer. И да, мы верим в молитву. We believe that God answers prayer. Мы верим то, что Бог отвечает на молитвы. But it doesn't stop with prayer. Но это не останавливается здесь на молитве. What we do with God's grace. То, что мы делаем с Божьей благодатью. How we live. Как мы живем. Let me give you an example. Дайте я дам вам пример. God, give me, bless me in my finances. Бог, благослови меня с финансами. But if I'm not generous, но если я не щедр, if I'm stingy, если я жадный, где-то жмусь, my prayer and my life, I mean, they just don't come together. Моя молитва и моя жизнь, они как-то просто не совмещаются вместе. Do you understand? Вы понимаете? So to have God's favor in our lives, чтобы иметь благословение Божие в нашей жизни, we receive from God, мы принимаем от Бога, we receive God's grace, мы принимаем Божью благодать. But it's a process. Но это процесс. We have to do something with God's grace. Мы должны что-то сделать с этой благодатью от Бога. God's hand is upon us. Божья рука на нас. But we need to live it. Но нам нужно жить в этом. Jesus is another example. Иисус это ещё один другой пример. Luke 2:52. А Лука 2:52 стих. And Jesus grew in wisdom and stature and in favor with God and men. Иисус же преуспевал в премудрости и возрасте и в любви у Бога и человеков. When we talk about grace, когда мы говорим о благодати, we normally say it's God's unmerited favor upon us. Мы обычно говорим о том, что это Божье незаслуженное благоволение над нами. Okay. Okay. And when we think about this glorious gospel of Jesus Christ. И когда мы думаем об этой чудесной доброй вести, да, об Иисусе Христе. And when we read Paul's letters. И когда мы читаем письма Павла. The apostle Paul writes so much about God's grace in the gospel. Апостол Павел пишет так много о Божьей благодати. And he tells us that we were guilty sinners. И он говорит о том, что мы грешники. We had no excuse. У нас нету никакого оправдания. We were guilty before God. А мы были guilty, неправы. Виновны, да, спасибо. Виновны перед Богом. And we deserved nothing out of his hand but judgment. И мы ничего не заслужили от него, кроме как осуждения. But God sent his son to die for our sins on the cross. Но Бог прислал своего сына, чтобы тот умер за нас на кресте. He rose again. Он воскрес. And if we are united with Jesus Christ. И если мы соединены в одно с Иисусом Христом. By faith inwardly. А верою, которая изнутри. We react by being water baptized. И мы послушны именно то, что мы крестимся водным крещением. Then we die with him and raise with him. То есть мы умираем вместе с ним и воскрешаем вместе с ним. And experience a new life in him. И мы ощущаем эту новую жизнь в нем. This is the magnificent gospel that Paul unfolds. Это замечательная благая весть, которую Павел просто раскрывает. This is God's grace. Это Божья благодать. We were unworthy. Мы были недостойны. And God says, I'm going to put my hand on you. И Бог говорит: "Я возложу мою руку на тебя". Because I want to do something. Потому что я хочу сделать что-то. I've got a mission, I've got a plan. У меня есть миссия, у меня есть план. I want to save you. Я хочу спасти тебя. And that's why God puts his hand on us. И поэтому Бог, он возлагает свою руку на нас. And the Bible says that we are blessed with every spiritual blessing in heavenly places. И Бог говорит, что мы благословлены всем то, что духовным, да. Благословением. Да, духовным благословением. We are blessed. Мы благословлены. We are already blessed. Мы уже благословлены. But we need to walk in that now. Но нам нужно теперь в этом ходить. And I just want to talk about a few points of walking in God's grace. Я хочу просто сейчас говорить о нескольких таких моментах, что это означает ходить в Боге. God's hand was on Nehemiah. Божья рука была на Неемии. So that he could go and rebuild the wall. Так чтобы он мог пойти и отстроить стену. God's hand is on us. Божья рука на нас. His grace is on us. Его благодать на нас. So that we can rebuild walls in our lives. Так чтобы мы могли отстроить стены в наших жизнях. And walls in our church. Стены в церкви. And walls in the city. Стены у города. That which is broken. То, что сломано. God wants to rebuild. Бог хочет это починить и восстановить. So if there are broken walls in your life, поэтому если в вашей жизни есть какие-то поломанные стены, today just believe that God's hand is on you. Просто сегодня поверьте, что Божья рука на вас. And that you can go through anything. И что вы можете пройти через что угодно. Because God is with you. Потому что Бог с вами. Just in the next verse, we're not going to read it today. It says that they were opposition. И в следующем стихе мы сегодня его не будем читать, но там говорится, что было противостояние. Противостояние? Yes, да? Противостояние. Противостояние, да. And that's amazing. In the whole Bible we see that. И это просто удивительно, потому что мы видим это во всей Библии. God took the children of Israel out of Egypt. Бог, он вызвал детей Божьих из Египта. And he said, I'm going to give you a new land. И он сказал им, я дам вам новую землю. I promise you this land. Я обещаю вам, что у вас будет эта земля. But they were in the desert. Но они были в пустыне. And when they came to this land, и когда они вошли в эту землю, this promised land, в эту обещанную землю, God's hand was on them. Божья рука была на них. But there were giants in the land. Но там были великаны. There was opposition. То есть было вот это противостояние. But because God's hand was upon them, но потому что Божья рука была на них, they could defeat the enemy, они могли победить врага. The same in the book of Nehemiah. И то же самое мы видим в книге Неемии. Called by God, призваны Богом. Prayed, то есть он помолился. He planned, он планировал. He talked to the king, он говорил с царем. The king says, yes, I'll help you. Царь сказал, да, я помогу тебе. Wow, it's done. Вау, это все сделано. No, not свершено. Yet. Нет, еще не свершено. As soon as he started doing that, как только он начал делать что-то, there was resistance. Было противостояние. Because the devil doesn't like when God moves. Потому что дьявол не любит, когда Бог, он двигается вперед. And there are broken walls in our lives. И, может быть, в нашей жизни сломанные стены. God wants to rebuild. Бог, он хочет их восстановить. It might not happen straight away. Может быть, это не случится прямо сейчас. But it will happen. Но это случится. Why? Почему? Because God's hand is upon us. Потому что Божья рука на нас. Okay. Let's look at some characteristics of a life filled with God's grace when God's hand is upon us. Давайте посмотрим вот на некоторые характеристики того, на что похожа жизнь, которая полна Божьей благодати. When we understand that we are loved as we are. Когда мы понимаем, что мы любимы такими, какие мы есть. Because that's God's grace. Потому что это Божья благодать. He loved us when we were still his enemies. Он полюбил нас, когда мы все еще были его врагами. That frees us. Это освобождает нас. To just be Mr. Normal. To be Mr. Normal. Это означает, что мы можем быть просто нормальными. Hallelujah. It means we are approachable. Это значит, что мы как бы доступны. Ну, да. Как бы. Можно легко подходить к нам. It means we're normal people. Это означает, что мы нормальные люди. Because we know. Потому что мы знаем. God's hand is upon me. Божья рука на мне. Why do I have to be someone else? Почему мне нужно быть кем-то еще? Why do I have to put on a mask? Почему мне нужно какую-то маску надевать на себя? I can just be normal. Я могу быть просто нормальным. That frees me. И это освобождает меня. When you come to church on Sunday, когда вы приходите в церковь в воскресенье, this is the easiest place to put on a mask. Это самое простое место, где можно надеть маску. How are you? Как дела? Слава Богу. Praise God. What does it mean? Что это означает? I mean, we all go through difficult times. Мы все проходим через сложные времена. Because God's hand is upon us. И потому что Божья рука на нас. we can be ourselves. Мы можем быть самими собой. The next thing. Следующая вещь. When God's grace is upon us. Когда Божья благодать на нас. We can be transparent and honest. Мы можем быть честными и прозрачными. So grace teaches me that I'm a forgiven sinner. Благодать учит меня о том, что я прощенный грешник. And that empowers me to say I'm sorry when I make a mistake. И это как бы дает мне силы сказать, извини, я совершил ошибку. When we know that God has forgiven us $10 million. Когда мы знаем, что Бог простил нам 10 миллионов долларов. It's easy to forgive a $10 debt. Это очень просто простить тому, кто должен вам 10 долларов. We can be open to each other. Мы можем быть открыты перед другом, друг перед другом. We can forgive others. Мы можем прощать других. And ask for forgiveness. И просить, чтобы другие простили нас. When God's hand is upon us. Когда Божья рука на нас. We are radically committed and we work harder. То есть мы настолько посвящены чему-то, и мы работаем намного тяжелее и усерднее над чем-то. This sounds strange. Это звучит странно. Because we are not saved by what we do. Потому что мы не спасены тем, что мы делаем. How much we pray. Или насколько долго мы молимся и or много. How good we know the Bible. Или как хорошо мы знаем Библию. It's because of God's grace. Это по Божьей благодати. God chose to save us. Бог сам выбрал нас, чтобы спасти. It was His plan to save us. Это был Его план, чтобы спасти нас. But when we understand that, но когда мы понимаем это, it gives me energy to work even harder. Это освобождает ту энергию, дает мне больше энергии, чтобы я работал более энергично для Него. It helps me to be obedient to God. Помогает мне слушаться Бога, быть послушным Ему. Because I understand how good He's been to me. Потому что я понимаю, насколько благ Он ко мне. He saved me. Он спас меня. He gave me a new life. Он дал мне новую жизнь. How can I not worship Him? Как я могу не прославлять Его? How can I not serve Him? Как я могу не служить Ему? 1 Corinthians 15:10. 1 Коринфянам 15:10. But by the grace of God I am what I am, and His grace to me was not without effect. Now I worked harder than all of them, yet not I, but the grace of God that was with me. Но благодатью Божией есть то, что есть, и благодать Его во мне не была тщетна. Но я более всех их потрудился, не я, впрочем, а благодать Божья, которая со мною. So the apostle Paul says, God's hand is upon me, His grace is upon me. То есть апостол Павел говорит, то есть Бог, Божья рука со мною, то есть Его благодать на мне. I am committed to Him. И я посвящаю себя Ему. Because of His goodness towards me. Потому что Его благодать, Его да, ко мне. I want to serve Him. Я хочу служить Ему. And I do more than others. И я делаю больше, чем другие. Because God saved me. Потому что Бог спас меня. Because His hand is upon me. Потому что Его рука на мне. Do you know that God's hand is upon you? Вы знаете, что Божья рука на вас? When we understand grace. Когда мы понимаем благодать. We live holy lives. Мы живём святой жизнью. Titus 2:12. Титу 2:12. It teaches us to say no to ungodliness and worldly passions and to live self-controlled, upright and godly lives in this present age. This is talking about grace. Вот это говорится о благодати, да? Научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке. When we understand God's amazing gift, когда мы понимаем Божье, вот это замечательный дар, that His hand is upon me, Его рука на мне, I say no to sin. Я говорю «нет» греху. We do not say no because the rule says no. Мы не говорим нет, потому что вот правило есть такое, говорить нет, вот нет и все. We are not under the law, but under grace. Мы не под законом, а под благодатью. But because of God's grace. И потому что Его благодать. It makes me strong on the inside. Она делает меня сильным внутри. And I can say no. И я могу говорить нет. I can say, God, I choose to follow you. И я говорю, Бог, я выбираю следовать за Тобою. Because your hand is upon me. Потому что Твоя рука на мне. When we understand God's grace, we are passionate for the lost. И когда мы понимаем Божью благодать, мы вот возгораемся вот этой... То есть мы вот хотим страстью, да, чтобы увидеть людей спасенными. Because we understand what we have. Потому что мы понимаем то, что мы имеем. And we want to share that with others. И мы хотим поделиться этим с другими. When God gives us grace. И Бог дает нам благодать. We need to do something with it. И нам нужно что-то с этим сделать. Grace is not just for the inside here. То есть благодать, она не просто вот для того, вот этого хорошего чувства внутри. It's not just for me. Это не просто для меня. It's to be lived out. Это для того, чтобы мы жили в этом. Day by day. День ото дня. Every day. Каждый день. Amen. When we understand God's grace, we are servant-hearted. И когда мы понимаем Божью благодать, мы вот как бы у нас вот появляется это сердце слуги. We understand that any gift is not just for our benefit, but for the body of Christ. И мы понимаем, что любой дар, он не просто для нас, а он для тела Христова. When we understand grace, и когда мы понимаем благодать, we are generous. Мы щедры. God is generous. Бог, он щедр. We are generous. И мы щедры. And we also have a strong sense of community. И у нас вот это сильное понимание community, так, общение, да, община, вот такое вот. 1 Peter 2:10. 1 Петра 2:10. It says, once you were not a people, but now you are the people of God. Once you had not received mercy, but now you have received mercy. Некогда не народ, а ныне народ Божий. Некогда не помилованы, а ныне помилованы. Because of God's hand upon us. Потому что Божья рука на нас. We understand that we are one body. И мы понимаем, что мы есть одно тело. That God has placed us together. И Бог, он поставил нас вместе. To build the wall. Чтобы мы построили стену. We are kind and tolerant. А мы добры, да, и мы терпеливы. We were forgiven. Мы были прощены. We can forgive. И мы можем прощать. That's God's hand upon us. Это Божья рука на нас. We can live a different life because of God's hand upon us. И мы можем жить другую жизнь, да, вот потому что Божья рука на нас. Look at all the heroes in the Bible. Посмотрите на всех героев Библии. God's hand was on them. Божья рука была на них. And they did something with it. И они сделали что-то с этим. Noah. Ноа. Ной, спасибо. God spoke to him. Бог проговорил к нему. God's hand was upon him. А рука была на нем. Божья рука была на нем. But he had to believe God. Но он должен был поверить Богу. He had to believe. Он должен был верить ему. When it wasn't easy. Когда не было просто. He had to believe God. Он должен был верить and ему. Walked with God every day. И ходить с Богом каждый день. The grace that he had received. Та благодать, которую он принял. Had to be lived out every day. Он должен был жить в ней вот каждый день. Moses. Моисей. Go and talk to the Pharaoh. Пошел и говорил с фараоном. I can't. То есть Бог сказал ему: иди поговори с фараоном. Я не могу. I'm with you. Бог сказал, я с тобою. Moses does it. И Моисей пошел и сделал это. He had to do something. Он должен сделать был что-то. Think about all the heroes in the Bible. Gideon. Подумайте о всех героях Библии. Гидеон, например. God spoke. Бог проговорил к нему. Believed. Он поверил. And he did something. И он что-то сделал по этому поводу. What is God asking us to do? А что Бог говорит нам? Что мы должны сделать? God's hand is upon us. Божья рука на нас. What are we going to do? И что мы будем делать? We are going to build a city. Мы будем строить этот город. Just like Nehemiah. Так как Неемия это делал. We are going to build a church. Мы будем строить церковь. A safe place for God's people. А вот это безопасное место для Божьего народа. A place where marriages can be healed. Это место, где брак может быть исцелен. a place where people can hear the gospel of Jesus. Это место, где люди могут услышать благую весть об Иисусе. A place where people can grow up in Jesus. Место, где люди могут вырасти в Иисусе. A place where people can be freed from their addictions. Место, где люди могут быть освобождены от своей зависимости. And we do that because God's hand is upon us. И мы делаем это, потому что Божья рука на нас. What are we going to do? Что мы будем делать? And let's pray together. Давайте помолимся вместе. Can I please ask the praise and worship team to come forward? Группа прославления, не могли бы вы тоже?